Глава 20. Тося лицом к лицу сталкивается с любимым скелетом любимого прапрадедушки, а постояльцы, пропавшие из пансиона бабушки Джейн, оказываются вовсе не постояльцами. Это был незабываемый вечер, который Тосе хотелось бы поскорее забыть. С детства она была приучена к аккуратности, подметала пол, вытирала пыль, проветривала, застилала постель. Позже, в пансионе, она тоже поддерживала свою комнату в идеальном состоянии. И те помещения, через которые они вынуждены были идти в поисках тети Агаты, не то что в идеальном, вообще ни в каком состоянии не поддерживались. Тося думала, как же должна была страдать бедная тетушка, оказавшись после идеально до пылинки вылизанной аптеки в таком бедламе. А впрочем, судя по истерзанной двери с вырванными из пересекавших ее досок 3-дюймовыми гвоздями, тетушка не была такой уж аккуратисткой. Или дико торопилась? По полу тянулась толстая веревка, которой миссис Агата была привязана в прошлый свой поход. Точно нить Ариадны, указывая путь. Или заманивая, а бедлам разрастался. Тосю саму тянуло немедленно остановиться, засучить рукава и схватиться за швабру и веник. Писк мышей, какие-то скрипы, затхлый воздух, воняющий гнилой капустой. Хотя гнилой капусты у них в доме не водилось отродясь. Плесень, сползающая черно-серыми языками по отстающим отсыревшим обоям. Темные портреты подозрительных предков, или не предков, а каких-то древних, неопознаваемых ученых в рамах, где из-под позолоты проглядывает гипс. Обломки мебели, домашние утвари, брошенные под ноги хозяйственные инструменты. Шериф Хизерман уже успел прогуляться по граблям и врезаться в стену, и потом долго оттирал ладони носовым платком. А Тося прыгала вокруг и сопереживала. И еще во рту пересыхала, потому что они постоянно кричали: «Тетя! Миссис Агата!» Тося с полицейским уже выпили из термоса не меньше трети, чтобы смочить горло. И эта неуклюжая керосиновая лампа, которую Тосе приходилось нести. У Хизермана был мощный фонарь, но он экономил батарею. Тося подозревала, полицейскому было страшно фонарь выключать, чтобы не увидеть мрак запустения вокруг себя и вовсе не упасть духом. А страховочная веревка, которой Тося была привязана, резала талию. И, наконец, они ушли за поворот так далеко, что веревки пришлось отвязать и оставить, а к угловатой мебели прицепить кончик клубка миссис Джейн. Иногда им слышался впереди тяжелый скрип половиц и шаги, и чем сильнее Тося напрягала слух, тем шаги были отдаленнее. А еще ей казалось, что впереди кричат: «Люди, где вы?» Несколько раз она выглядывала в окна с расколотым стеклом, забитые досками, перемазанные пылью и паутиной. Снаружи ничего, кроме тумана, видно не было. Тося подозревала, что за окнами может быть вообще что угодно, какие-нибудь инопланетные пейзажи, а вовсе не тихий омут. Проверять не хотелось. Хотелось повиснуть на сильной руке шерифа, вдыхать запах его одеколона и чувствовать успокоительное тепло. Хороша тетушка, могла бы привязаться, но тогда бы они сразу ее нашли. И шериф ее задержал. Миссис Агата терпеть не может, когда ее задерживают. У нее и так времени нет. А тут еще и расследование. Но она могла оставлять Тосе какие-то знаки. И мисс Сметанкина, взявшись за ум, стала искать эти самые знаки. Хотя среди старья, паутины и обломков знаками могло оказаться все. Под ногами На вытертом коврике валялся светлый прямоугольник с поеденным плесенью уголком. Как раз там, где могла быть роспись художника. Открытка была черно-белая, но такая милая, с котиками на граммофоне. Тося выпустила руку шерифа, подняла открытку и непозволительно долго ее разглядывала. Трубу граммофона с цветочками и милых котяток с остренькими хвостиками и ушами, ползающих по этой трубе и кружащихся на пластинке. Шериф рядом тоже вздохнул и умилился. Среди ужаса разоренного здания это было так мило, такое розовое пятно. Пусть там и черно-белое. Тося перевернула открытку и попыталась прочесть выцветшую надпись. Остроконечные буковки походили на прерывистую цепочку. «Доро, лок, зна, как ты обожа, тай, днем варен, коро, на луж, приве, к, подобное тянется к подо, ищи и обрящ, мой под, искренне твой а». И еще маленькие зеленые печатные буквы, когда и где открытка была издана и по какому поводу. Их Тося без лупы разобрать не смогла. Котята были такие милые, что, несмотря на бедственное положение картонки, девушка сунула ее в карман. Потом на досуге все разглядит и хотя бы высушит. Перед этим она сняла с уголка открытки клок коричневой шерсти. Должно быть, чеширский бархат тут гулял. Интересно, как только пролез? Все окна и двери закрыты. Не в трубу ли просочился? Или сквозь продух в фундаменте? Но продух размером с кирпич. Хотя никто так не умеет и не любит уплощаться, как коты. Особенно, когда их гладят в четыре руки. И просачиваться. И чем меньше щелка, тем охотнее они в нее полезут. Ну и мыши, мыши! Не может кот спокойно презреть место, где столько мышей. Возможно, поэтому они ни одной до сих пор не встретили. Тося спросила у шерифа, боится ли тот мышей. Тот что-то невразумительное буркнул в ответ. Они еще немножко покричали для порядку и пошли дальше, раскручивая клубок бабушки Джейн. Несколько раз Тося, а за ней полицейский, обратили внимание на белые стрелки, начерченные мелом на плинтусах. Возможно, это были те самые знаки, оставленные тетушкой. Кем бы еще? Мисс Сметанкина задумалась так глубоко, что шла механически, держа лампу перед собой и, наконец, запнулась. И это была не гнилая склизкая дорожка на полу коридора, когда-то бывшая парадной ковровой, прижатой медными прутьями на лестницах и поворотах. Точнее, налетела Тося как раз на медный прут, но, пытаясь удержаться, ухватилась за перегородивший коридор скелет, возможно, одного из постояльцев. Хотя Тося и не понимала, как тот успел стать скелетом так быстро. Возможно, виновата была близость унылой топи, встряхнувшей реальность и сделавшей ту не такой реальной. Или гигантские муравьи-убийцы? Тогда, скорее уж, мокрицы. Мысль мелькнула и пропала. Лампа мелькнула и была поймана полицейским. А Тосе больше всего сейчас хотелось не думать и расследовать. И не искать милейшую тетушку Агату, чтобы убедить ту, что милейший шериф уже не собирается ее арестовывать. Точнее, задерживать. И не ловить лампу, чтобы предотвратить пожар. Больше всего Тосе хотелось сильно зажмуриться и громко заорать. Тося со скелетом застыли в динамическом равновесии, упираясь ногами в пол и руками друг в друга и покачиваясь, пока, наконец, скелет не сдался и не рассыпался горсткой костей, Полицейский уронил швабру и сумку и подхватил Тосю. Она покраснела и вырвалась. «Черт!» — сказала тетушка Агата, выбегая на крик племянницы из-за поворота. А четвероюродный дедушка был так к этому пособию привязан. Мир праху! Она сняла бы шляпу, но шляпы не было. И твердокаменная тетушка только подняла сумку с термосом и забросила ручку на плечо. «Я вовсе не собиралась его ломать!» Тося, сидя на полу, среди кучки человеческих косточек, смотрела на тетушку снизу вверх. «Я испугалась!» «Ну-ну, не стоит так убиваться!» Аптекарша похлопала всхлипывающую Тосю по плечу. «Всего-то человеческий скелет, анатомическое пособие нашего четвероюродного дедушки, любимое, между прочим, и сэром Артуром тоже. Странно, что оно не у него на чердаке». Тетушка Агата задумчиво подцокала, выбирая из кучи самые крупные обломки. Проволочки, соединяющие кости, заржавели, так что Тося была не очень и виновата. Вот только откуда скелет перед ней взялся? С потолка сам упал? Или выпал из шкафа, неловко тронутого постояльцами, а те перепугались и сбежали? Если здесь как следует покопать, то можно найти орудие пыток, — вещала тетушка. Во вполне рабочем состоянии. «Нет, мы не пытали постояльцев», — уловив между лопатками жгучий взгляд полицейского, отозвалась она. «Но как, не владея материалом, мог наш великий четвероюродный предок написать исследование «Культурные аспекты применения Железной Девы» в доапокалиптический период?» Златовласый полицейский тяжело вздохнул и отвернулся. И тут Тося заметила в берцовых костях дневник постояльцев. Точнее, сперва они с тетушкой Агатой углядели скрутки бумаги, торчащие из полых костей, и накинулись на них аки-вороны, аки-коршуны, распихивающие друг друга локтями. По счастью, костей было две, как и постояльцев, и из каждой что-то торчало. Тося первой поддела ногтями и вытянула свиток, тонкой, почти папиросной, слегка отсыревшей бумаги. Тетушка тоже справилась. Это было что-то вроде дневника или черновика письма. Двух писем. Тося при свете, спасенной шерифом лампы, пробежала вверх бумаги глазами. Речь шла о какой-то наглой особе, на которую автор письма работал. Или на двух, но дело точно было в женщине. «Шершеля фам», — озвучила содержимое своего куска мисс Агата. Полицейский резко обернулся. Тетушка столь же резко спрятала руки за спину, дергая им, чтобы пачерица забрала документ и спрятала. Тося сунула один сверток в правый рукав жакета, второй в левый, порадовавшись, что бабушка Джейн настояла, чтобы внучка надела жакет. Во-первых, от холода и сырости, а во-вторых, у него такие удобные рукава! «Вы что-то прячете?» — с подозрением сказал мисс Агати шериф Хизерман. «Я не прячу». «Нет, вы прячете?» «Нет, не прячу». Она спорила ровно столько, чтобы Тося спрятала находку с гарантией и помахала пустыми ладонями перед полицейским. «Видите же, не прячу». Самый главный полицейский сильно покраснел и попросил прощения. Но все же вроде бы незаметно от Тоси и тетушки потряс берцовыми костями анатомического пособия, словно надеясь вытрясти из них что-то еще. Ничего не выпало. И шериф, тяжело вздохнув, возложил костяки на останки скелета и поднял швабру. — У вас тут столько комнат! — бросил он в спину дамам, устало бредущим по бесконечному коридору. «Мисс Фанни, Тиффани говорила, вы тут комнаты сдавали». «А что еще она вам сказала?» — спросила тетушка Агата сердито. «Что они выехали, не заплатив». «Возможно», — сменила та гнев на милость. «Потому что злые языки твердят, что они не съехали, а пропали». «Ничего такого она мне не говорила», — горячо заверил аптекаршу полицейский. «А что, они правду пропали?» «Вот», — мисс Агата заставила его нагнуться, подтолкнув в загривок, и показала, куда смотреть. Тетушка с присущим ей педантизмом нарисовала постояльцам стрелочки, даже подписала «спальня», «столовая», а они шарились по дому и подсказки игнорировали. Вот этот башмак — все, что от них осталось. И Агата потрясла ничейным башмаком, очень старым, оцеревшим, сшитым из трех кусочков кожи сразу. Две тусклые части, одна лакированная, и с пуговицами по краю. «А может, все не так было?» Полицейский подержался за склизкую подошву обуви, и у него испортилось настроение. «Может, вы их за неуплату или какую-то тайну?» «Мы убили? Мы?» Тетушка Агата иронично приподняла брови. «Ну что за глупости?» Пару шагов они прошли в молчании. «Вы же не станете убивать курочку, несущую золотые яйца?» — спросила аптекарша строго. «Я вообще никакую курочку убить не смогу. Я люблю животных». «Мне Фанни говорила, что вы обожаете цыпленка по-тихоомутски». Шериф жалобно заморгал. «Ничего не могу с собой поделать. Растущий организм». Тося была уверена, что вот сейчас он поиграл кубиками на животе. Под рубашкой не видно, но такое происходит непроизвольно. «Но я над собой работаю». После этого полицейский впал в когнитивный диссонанс, и к вопросу убийства беглых постояльцев они больше не возвращались. Коридор сворачивал несколько раз и петлял. И у Тоси складывалось ощущение, что они давно уже ходят по кругу, но за окнами с давно немытыми стеклами стоял густой туман, не позволявший определить, так ли это. Похоже, все темы были переговорены, и мисс Агате тоже надоело шляться по лабиринту. Потому она подошла к первому же встречному окну, отодрала доски и распахнула рамы. Те застонали. Заскрипели, выворачиваясь из петель, проржавевшие гвозди. И путешественники вылезли из окна наружу. Просто вот так взяли и вылезли. Полицейский, выбравшийся первым, подхватил тетушку Агату и поставил в лопухи. Судя по сочному треску, это были именно они. И Тося поняла, где это окно находится. Ровно у той бочки под водостоком, где когда-то мисс Джейн нашла маленького чеширского бархата. Хизерман протянул из тумана руки, чтобы помочь и Тосе вылезти. Но девушка застеснялась и справилась сама. Уперлась ногой в фундамент и сползла с подоконника. Юбка, зацепившись, треснула, но устояла. Лопухи влажно шлепнули по голеням через чулки. Тося подтянулась на цыпочках и захлопнула окно. Они обошли дом посолонь, держась за стену. Снаружи он был определенно меньше, чем изнутри. А впереди, из окна между бархатными с фестонами занавесками, струился свет, и форточка была приоткрыта.